Глава 21. Все-таки трое. Увидеть я их смог мельком, сильно высовываться как-то не хотелось. Пижонские одетые типы, ряжки сытые, пиджаки, галифе, сапоги начищенные, будто только что от рубина с площади пришли. У одного на башке шляпа, двое других в картузах. Один картуз с обрезом. У всех троих на рукавах белые повязки. Полицаи из местных. Или из белоэмигрантов, недавно прибывших. «Ба, вот так встреча!» Фальшиво удивился шляпа, подергивая развесистыми рыжими усами. «А кто это у нас тут такой красивый?» Говорил он по-русски, потом перешел на немецкий. Беглый, но с сильным акцентом. «Хер Герхард, рад видеть! А что это ты так побледнел?» Снова перешел на русский, обращаясь уже к своим. «Гляньте на эту рожу, а!» «Вы немного не вовремя», — промямлил фриц. «Тю!» — шляпа хохотнул. «Чё это? А по мне так очень даже вовремя. Ты как раз с поста ушел, да и свидетелей рядом что-то не наблюдаю. Или ты красоту ли этой стесняешься?» Доминика молчала. «Я пока не очень понимал, что происходит и кто это вообще такие. Может, ее подручные. И все это входит в ее план. А может и нештатная ситуация. Вмешиваться я в любом случае не собирался». «Вам нельзя здесь находиться», — неуверенно сказал Герхард. «Так ты давай, труби тревогу. Чего ж ты мнешься, как институтка какая?» Шляпа снова заржал. Два картуза подхватили. «Ага, не хочешь. Понимаешь, сучий потрох, что под трибунал пойдешь за милую душу?» Говорил шляпа на причудливой смеси русского и немецкого, перескакивая в самых неожиданных местах. Но Герхард явно все понимал. Если не дословно, то суть в целом улавливал. И ситуация эта его ничуть не удивила, хоть и очень расстроила, судя по тону. «Захар, я как раз собирался с тобой встретиться», — сказал он. «Да что ты говоришь?» — издевательски протянул шляпа. «И что же за непреодолимые препятствия тебе помешали? Молчишь? Думал, что можно чужие денежки взять, а товар замышить? Не пройдет у тебя этот номер, немчура ушастая!» «Я не понимаю», — замямлил Герхард. «Все ты понимаешь, сучий потрох!» Шляпа сплюнул. «Я верну деньги», — заикаясь, сказал фриц. «Ой, не смеши мою бабушку», — хмыкнул шляпа. «А возьмешь ты их откуда? Ты же третьего дня все до копейки просадил. Думал, мы не узнаем, да?» Повисло молчание, которое нарушалось только каким-то металлическим постукиванием. Наверное, у одного из них был нож. Он им игрался и стучал по металлической пряжке на поясе. «Товар где?» — резко спросил шляпа. «Где товар, сучонок?» «Господа?» — подала вдруг свой бархатный голос Доминика. «Я понимаю, что у вас серьезный разговор к Герхарду, но, может быть, вы отложите его ненадолго?» Кто это у нас тут?» Мгновенно переключился на нее шляпа. «Эка краля нашему херу перепала, посмотрите-ка!» Троица снова заржала. «Ха, кажись, они тут собирались предаться неким утехам!» Сказал один из картузов по-русски. «Глянь, Захар, вагон открыли, чтобы уединиться!» «Балаваник наш немчонок, точно!» — подхватил шляпа. «Что ж ты, бестолочь, этакую кралю собрался в вагоне пользовать, а? Такую синьориту-маргариту по шелковым простыням надо валять, а не по доскам грязным!» «Захар, а может мы это, ну, того, ну это, кралю его разложим по-свойски?» — заговорил второй картуз. «Ну раз уж он с товаром нас прокатил, так значит нам можно на кобылке его покататься, а?» «Ха! Есть резон!» – задумчиво проговорил шляпа. «Я отлично понимаю по-русски!» – холодным тоном проговорила Доминика. Голос ее подрагивал от ярости. Да, что-то не похоже, что все идет по ее плану. «Вы хоть знаете, кто я такая?» «Да нам дела нет, кто ты, Фифа!» Немало не смутившись, отрезал шляпа. «Нет-нет, лапуля, куда это ты собралась? Ты сейчас поработаешь немного за долги своего фрица. Может, у него наконец-то в мозгах что-то прояснится, что обещания свои надо выполнять». Отпусти меня!» Прошипела Доминика и наградила шляпу замысловатым многоэтажным ругательством. «Ого, какие у нас слова знает утонченная аристократка, пани Радзивилл!» Вот теперь я точно был уверен, что никакой постановкой рядом с вагонами и не пахнет. Послышались звуки борьбы, пара увесистых плюх, которые неизвестно кто и кому нанес. Искушение посмотреть глазами на сцену было велико, но здравый рассудок пока что был сильнее любопытства. «Лежать, гад!» Не понял, кто из троицы белоповязочников это сказал, но обращался он явно к Герхарту. «И голову подними, смотреть будешь и учиться!» Снова ржач, теперь уже сальный такой. Троица предвкушала, как они будут трахать Доминику. Раздался треск рвущейся ткани. Потом снова какая-то возня. Потом один из белоповязочников вскрикнул. «А, кусается сучка!» Ухмыльнувшись, сказал он. «Поздно вырываться!» Я испытывал смешанные чувства. Руки чесались вмешаться и передушить эту мразотную троицу. Каких-то особых чувств к Доминике я не питал, но оставлять ее в руках у насильников не хотелось. С другой стороны, если вмешаюсь, то мало того, что выдам, что указание ее не выполнил, то есть не смылся после замены таблички, так еще и рискую вообще всем. Вся моя конспирация может полететь к чертям собачьим, если до графа дойдет информация, что я оказался каким-то боком замешан в возню вокруг янтарной комнаты. Но как же хотелось этих гадов придушить! «А может, мы это херу этому хер отрежем?» — предложил вдруг второй картуз. «Он ему все равно без надобности». Сказал он это по-русски, но Фриц понял, о чем идет речь, и почему-то даже принял это за чистую монету. Снова раздалась возня, азартное хэканье, несколько глухих ударов. «В этом вагоне ее антикварная мебель!» — вдруг выкрикнул Герхард. «Богатство семьи она вывозит!» «Да заткнись ты, слушать тебя уже тошно!» — перебил его один из картузов. «Не-не, подожди, Сава, вмешался шляпа. «Что ты там мяучишь про антиквариат?» «Советы у пани Радзивилл целое состояние украли!» Торопливо, проглатывая слова, начал говорить Герхард. «Растащили, как галки, по всему царскому селу! И вот теперь ее богатство Герзиверс собрал в вагон и отправил куда-то в Таллин!» «Заткнись, идиот!» прошипела Доминика. Но Герхарда было уже не остановить. Он говорил быстро. Из него внезапно посыпались подробности про именные подсвечники и столовое серебро, про хрустальную люстру, работы какого-то там мастера, про мебельные гарнитуры с шелковой обивкой. Бляха так уверенно шпарит, будто Доминика и в самом деле ему про это богатство рассказывала. «Забирайте, мы в расчете!» – выдохнул Герхард. Повисло молчание, многозначительное такое. Там явно были какие-то взгляды и жесты, которых мне, видно, разумеется, не было. Твою мать, вот реально хрен знает, кто там больший мудак. Русские жулики-полицаи, собиравшиеся изнасиловать Доминику. Или этот хитрожопый охранник. Так разбрасываться чужими ценностями можно только в одном случае. Он не планирует оставлять Доминику в живых, потому что стоит ей дойти до своего покровителя Зиверса, и от этого Герхарда даже воспоминаний не останется. «Чем докажешь, что ценности тут?» – спросил шляпа. «Так открыть же вагон!» В голосе Герхарда зазвучали истерические нотки. «Можно один ящик вскрыть и проверить. Послушайте, этот вагон утром будет прицеплен на другой состав. Я прослежу, чтобы последним. И на втором перегоне...» «Заткнись!» – бросил шляпа. «Мне эта затея кажется со всех сторон дурацкой. Но давай посмотрим, что там за антиквариат». Раздались шаги по деревянному полу вагона. Стук. Даже смотреть не обязательно, чтобы представить, что именно означают все эти звуки. Вот шляпа прошелся вдоль одного из ящиков. Вот постучал по деревянной стенке. Потом приложил к ней ухо. Хрен знает зачем. Нет, может и не прикладывал, но почему-то мне этот жест показался подходящим для этого Захара. «Как бы так сподручнее его открыть?» пробормотал он. Что-то тихонько треснуло. «А, вон там стрелочка», — сказал один из картузов. «Ага, вижу», — сказал шляпа. Снова раздался треск, только теперь более резкий. С сухим щелчком сломалась какая-то деревяшка. Скрип выдираемых из дерева гвоздей. Глухой хлопок. Громкое шипение, будто 10 чайников вскипели одновременно. И вот тут шляпа заорал. Дико, нечеловечески и очень громко. Правда, недолго. Вопль очень быстро превратился в хриплый, удушающий кашель. Мои ноздри защекотал знакомый и незнакомый запах. Будто на горячем асфальте кто-то раздавил головку чеснока. Рефлексы сработали даже быстрее, чем до мозга дошло, что там сейчас случилось. Не раздумывая, длинным прыжком я сиганул под соседний поезд, перекатился, выскочил с другой стороны и помчал со всех ног между составами. До свиста ветра в ушах, не заморачиваясь на бесшумность шага. Главное, чтобы быстрее расползающиеся из ящика ловушки отравы. Горчичный газ, вот что это такое. Ползучая отрава, от которой не поможет ни один противогаз, потому что кожу эта дрянь разъедает ничуть не хуже, чем дыхательные пути. Шляпа точно не жилец. Остальные, как повезет. Понятия не имею, как именно граф устроил свою ловушку и сколько отравы выплеснулось из ящика. Остановился я только когда кубарем скатился к берегу реки, зачерпнул воды, выплеснул в лицо, потом еще и еще. Прополоскал рот, промыл на всякий случай нос и глаза, перевел дух. Несколько раз сжал и разжал кулаки, сосчитал до 10, унимая колотящееся сердце. Ушел, не зацепило. Кожу все-таки пощипывало, я отряхнулся и побрел в сторону дома. В голове крутилась мысль, что ловушка графа сработала. Ай да хитрец, ай да сукин сын. Выкрутится ли теперь Доминика? Утечка боевого газа на станции вряд ли останется незаметной. Девушка не должна слишком пострадать физически, она стояла подальше других от распахнутого вагона. Но ее однозначно могло зацепить. Тот, кто в первых рядах, был явно не жилец. Легкие склеил в жутких мучениях. Туда им и дорога. Но Доминика хитрая и умная стерва. Уверен, что выпутается. Не удивлюсь, если всех там как-нибудь под шумок прикончит и ускользнет. Как ни крути, она мне еще понадобится. Идеально подходит на роль отвлекашки для графа. Она охотится на янтарную комнату, а граф расставляет на нее ловушки. Когда два хитрожопых хищника заняты друг другом, меня могут и не заметить. А сейчас это самое главное. То, к чему я шел все эти дни и месяцы, теперь так близко, что, кажется, руку только протяни. Я уже даже не рассматривал спасение янтарной комнаты как мой билет для легализации в СССР. Свыкся уже, что свой среди чужих и чужой среди советов. Просто что бы я ни делал, это тут же находит отклик в будущем. Теперь я это точно знал, хоть и видел все эти изменения через дымку сна. Но я определенно менял будущее. Задача номер раз – спасти янтарную комнату. А потом? Что потом? Искать новую цель? А что ее искать? Вот же она, на поверхности лежит, смотрит на меня и улыбается. Цель сурова и проста, как моя прошлая жизнь. Я должен бить захватчиков и приблизить победу. Иначе для чего я еще здесь? Дошел до дома Марфы. Поднялся к себе, хотел толкнуть дверь, но глаз привычно зацепился за сторожок. Вернее, его отсутствие. Не было обгорелой спички, заткнутой за ржавую дверную петлю. Рассыпалась. Это означало одно, что кто-то зашел ко мне в комнату. Такой сторожок я всегда выставлял, особенно сейчас. Нужно быть очень аккуратным. Получается, что в моей берлоге кто-то сидит и поджидает меня. Если бы это были СДшники, они взяли бы меня прямо на входе, не прячась, целой когортой, со стволами, выкриками и прочими мордобитиями. А внутри сидит либо друг, либо тот, кто пришел меня убить. Неужели Доминике я теперь стал не нужен, и она послала по мою душу убийцу? Вот сучка, а у меня еще кулаки за нее чесались, и душа побаливала. Ладно. Сейчас проверим. Я вытащил из сапога заточку, громко покашлял, матюгнулся, мол, забыл что-то на кухне, и потопал вниз, громко бухая по ступенькам каблуками. Спустился, спешно скинул сапоги и бесшумно, по-кошачьи, босой, поднялся наверх. Ступеньки родненькие не скрипнули. Я в них в последнее время периодически гвоздики подбивал плотнее и воду на доски плескал, чтобы не ссыхались. Разбухали и не скрипели. Марфа постоянно на меня ворчала, мол, без руки опять воды разлил. Невдомек старухи, что ступеньки должны скрипеть только тогда, когда я этого захочу. резко распахнул дверь и очутился в своей каморке. Замахнулся заточкой, но рука остановилась на полпути, в метре от перепуганной рожи Рубина, который вальяжно расселся на моем топчине. «Ты че, дядь Саш, убить меня хотел?» — выдохнул цыган. «Фу ты! Предупреждать надо, что в гости заявишься. Если ты ко мне пришел, кирпичик тот, что за балкой спрятан, выставлять на видное место должен, на чердаке, как договаривались». «Прости, дядь Саш, из головы вылетело. Злой я сегодня, как черт!» — скрипнул зубами цыган. «Обидели меня знатно». «А чего так?» Только сейчас я заметил фингал под глазом у Рубина. «Звездюля получил? Кто тебя так?» «Да полицай один в шляпе, приблотненный, сука! Не заплатил мне, и я ему, как полагается, на спину плюнул. А он возьми и обернись в этот момент. Я, конечно, отбрехаться пытался, мол, господин хороший, это я в голубя плевал, что возле меня терся и гадит на мое место рабочее. Но он мне в глаз кулаком зарядил и сказал, что в комендатуру доложит, чтобы меня с площади убрали. Вот такие дела, дядь Саш. Не будет скоро у нас с тобой этой точки, где вся праздная братья и шушера на виду. Эх, жаль, и работы у меня не будет». «А что за полицай?» – спросил я. «В шляпе, говоришь?» «Ага, и в костюмчике, в фраерском, не затасканном. Усищи такие, рыжие, и плетьми висят». «Ясно. Никуда он жаловаться не пойдет. Легкий он сегодня выплюнул». Улыбнулся я и рассказал Рубину про случай на станции. Цыган обрадовался, кулаки сжал, прошипел, что чертяки в ад прямая дорожка, и пожелал ему вдобавок мучительной смерти. «А ты чего пришел-то?» Вывел я его из думок о свершившейся сладкой мести. «Ты мне сказал за складом номер 6 приглядывать, где мы с тобой часового прихлопнули». Рубин перешел на шепот. «Там немцев понагнали сегодня с утра. Что-то явно намечается». «Пошли, понаблюдаем издалека», — кивнул я и вышел из каморки. Рубин поплелся за мной. «Куда, блин?» — шикнул я на него. «Выходи, как пришел». «Ладно», — вздохнул цыган и полез в окошко на чердаке, ворча под нос, что о доски и колючее дерево всю одежду себе уже и задрал. Встретились с ним в условленном месте через квартал от дома Марфы и пошлепали к реке в сторону склада, который числился как продовольственный. Вышли на набережную и дальше праздно прогулочным шагом направились в сторону таинственного строения. Еще издалека я заприметил усиление охраны. Вместо одного часового целое отделение с карабинами выставлено. Из старших никого не видно. Все рядовые и один унтер. Дорога обруливала склад. Мы прошли мимо него, когда сзади послышался гул грузовиков. «Не верти башкой», – прошипел я, – «не оборачивайся». Мы углубились в кусты, через которые проходила тропинка, ведущая к пристани, и притаились в зарослях. Я выглянул в сторону склада. Три грузовика подъехали к воротам. Готов поклясться, что это те самые машины, которые я видел в Царском селе, когда граф ликвидировал водителей и посадил за руль лжефрицев. «Ага. Птичка в клетке. Вот и груз пожаловал». Машины остановились. Следом откуда-то вырулил горбатый черный Мерседес. Двери его распахнулись, и оттуда выскочил тип в гражданском. Морда, как кирпич, угловатая и шершавая. Взгляд пронзительный и тяжелый. Вроде первый раз его вижу. Это что еще за тип? Присутствующие отдали ему воинское приветствие, а один из них слишком громко назвал его имя. Герморец. «Твою дивизию! Это же тот тип, что приходил к графу сразу после погрузки янтарной комнаты, когда я прятался в куче мусора возле свежеубиенных водил. Тогда лица я его, естественно, не разглядел, но вот имя хорошо запомнил».